Говорят, что порой нужно сделать один раз больно, чтобы потом было хорошо. Это как хирург, который вправляет руку на место, принося очень неприятные ощущения, но на выходе даруя пациенту радость от здоровой конечности. Однако, даже имея эти знания, очень трудно в моменты боли оставаться благодарной. Так уж сложилось, что я быстро привязываюсь к людям. Но не ко всем, а только к тем, кому я открываюсь и получаю открытое сердце в ответ. Для меня это наивысшая награда, особая степень проявления любви и заботы. Когда человек может быть собой, открывает свой внутренний мир и показывает наготу. Все это можно сложить в одно большое «довериться». Если человек принимает решение доверять мне и открывает свое сердце, он может считать, что почти покорил меня. Потому что я, как никто другой, знаю, что такое открыться кому-либо. Это сложно, это страшно, и это всегда выворот наизнанку. Я всю жизнь живу с ощущением, что внутри меня, где-то в области груди, есть что-то очень маленькое, очень хрупкое и невероятно непрочное. И, кстати, оно до сих пор живет со мной. Вообще, я по своей натуре резкая, острая и грубоватая. Хотя в последнее время я, кажется, поняла, для чего эти шипы. Мне так страшно, что это хрупкое и тонкое надломит, что предпочитаю сворачиваться, как еж, в минуты, когда есть опасность задеть маленькую непрочную конструкцию. Оттого я редко бываю самой собой. В моей жизни есть узкий круг людей, которые знают меня внутренне. Для меня это самые драгоценные люди на свете. Они бережны к моему непрочному, а я в ответ с благодарностью принимаю их открытое сердце, нежно обращаясь со струнами их души. У меня уже давно нет парня, да и в целом быть рядом с мужчиной у меня как-то не получается. Что-то не так во мне. Кричу о том, что ищу одно, а по факту как будто нуждаюсь совершенно в другом. Конечно, есть набор качеств, желаемых для моего материального мира, но для меня всегда было чем-то более сильным и, возможно, даже истинным то, что я не вижу, но очень хорошо чувствую. Находясь в поиске себя и того, что мне на самом деле нужно, я поняла одну важную вещь, по которой я узнаю, что встретила свою вторую половинку. Узнаю и вспомню, так сказать. Это родственная душа. Душа, с которой мы уже были знакомы. Рядом с которой ощущаешь себя дома и с которой мы очень похожи. Каждый из нас, встретившись с таким человеком, заполнит пробелы в картинах внутреннего мира, отдавая друг другу частички пазлов. И эти части каждый вынашивает и бережет в этой жизни, вероятно, сохраняя еще даже из прошлой, там, где вы уже были знакомы. Мне кажется, что люди открывают друг другу свой хрупкий внутренний мир тогда, когда чувствуют, что у человека напротив есть тот самый кусочек пазла, сподвигая тем самым и его показать свою картину с недостающими частями. И вот, открывшись друг другу, вы становитесь единым целым. И картина каждого обретает полноценный вид. А еще если присмотреться, то обе эти картины внутри вас можно объединить в одну, большую. И вот вы одно огромное полотно без каких-либо пробелов и просветов. Смысл партнерства и отношений, на мой взгляд, в этом – обрести целостность с родной душой. Это как предназначение всей жизни – встретиться. Как если создатель наш главный сценарист и режиссер, то, вероятно, он же нам, как своим актерам, ставит задачи на площадке. И сверхзадача каждого из нас – найти свою родственную душу, распознать ее по знакам и событиям, совпадениям и тысячам неслучайных встреч. Я ранее говорила, что уже давно одна. Конечно, за тот период, пока я без своего, я гуляла с разными парнями, ходила на свидания, общалась, обменивалась эмоциями, пыталась смотреть вглубь, а не он ли это? Уже долгое время все не то. Но недавно со мной произошло очень интересное знакомство. Мы встретились в Москве, живя до этого всю жизнь по соседству на маленькой улице Комарова в городе Тула. Мы переехали в один год в Москву. Мы оба люди кино. Мы оба обожаем музыку и не представляем ни дня своей жизни без нее. Мы оба травмированы предыдущими отношениями, ревнивы, немного обидчивы, эмоциональны. Такое ощущение, что мы как зеркала друг для друга. Он родился в один день с моим первым парнем. А гуляя с ним, я чувствовала себя, как в 15 лет, когда состоялась моя первая влюбленность. А говорил он о некоторых вещах, как мой бывший муж. Но так интересно в общении, как мне было с ним, ни с кем из вышеперечисленных не было. Мы постоянно были на связи, мы обсуждали кино, друг друга и еще раз друг друга. Мне важно было, что является важным для него, а он всегда интересовался самыми необычными и даже самыми обычными вещами из моей жизни. Но в один день стало понятно, что у нас ничего не получится. И если не закончить наше общение сейчас, то дальше будет еще тяжелее исчезнуть из жизни друг друга. Я так долго и болезненно гуляла в наушниках по вечерней Москве, не отвечая на его шутливые сообщения на тему того, почему я куда-то пропала, что случайно оказалась в районе Ваганьковского кладбища. Звучит как какая-то дичь, но атмосфера и внутреннее состояние синхронизировалось с этой локацией. Сложно описать тот спектр эмоций, который я пережила, собираясь силами написать ему сообщение. Прописать этот честный текст, но при этом не дающий надежду на будущее. Хотелось сильно плакать, чуть-чуть кричать. Но убеждение, что закончить все к лучшему, брало верх. Состоялся небольшой диалог, который напоминал резню ножичком по сердцу. Такое долгое, медленное и противное вскрытие внутренностей. Было ощущение, что он уже занял какое-то маленькое-прималенькое, но все же место внутри меня. Как будто он один из тех родственных, одна из задач по встрече от Создателя. Когда он исчез, то внутри стало очень пусто. Я не могла понять, чем заполнить эту дыру. Как будто на время рядом с ним я стала чуть полноценнее. Это первый парень за последние 2 года, кому я смогла открыться, кого я могла чувствовать, чье внутреннее для меня было важным. Я так и не успела рассмотреть его картину из пазлов, но думаю, что наши изображения очень похожи. Вероятно, они бы не соединились в общее большое полотно, но схожесть была однозначна. Я знаю, что так правильно. Но тонкие струны моего непрочного натянуты до сих пор, хотя за несколько дней стало уже легче. За время, пока он занял какое-то место в моем внутреннем, он сделал кое-что еще. Очень важное. Даже думаю то, ради чего мы встретились. Растопил большой кусок льда, который, как и внешние шипы, защищал мое непрочное от болезненных и сложных отношений. Феномен нашей встречи, а если быть точнее, то конкретно его в моей жизни, способность так быстро подобраться к этому льду, пробравшись сквозь шипы, не ломая их, а аккуратно обходя и деликатно двигаясь к своей цели. Рядом с ним мне было теплее. Я сама тоже была теплее. Вероятно, сейчас ему больно. Но что бы то ни было у него внутри, частичка его солнечного осталась со мной, напоминая, что лед, который так долго не сдвигался с места, можно растопить. Надеюсь, что та теплота, которую и я успела ему передать, еще при нем. Пока мы были эти несколько дней в жизни друг друга, цветок в моей комнате, что начал чахнуть, дал десятки новых ростков. Рядом с ним мне было теплее. И я сама тоже была теплее. Мне бы очень хотелось перестать уходить в мороз, но казалось, что без него это сейчас невозможно. Однако вчера я кое-что поняла. Поняла, что все совсем не так. В нужное время Создатель дал мне с ним встречу, чтобы я перестала так сильно бояться открыть свое непрочное и хрупкое, то есть самое ценное, что у меня есть, мое сердце. И вчера, зайдя в метро, как и в последние несколько дней с красноватыми глазами и слабым внешним видом, я встала напротив дверей вагона. Двери стали закрываться. Вдруг я почувствовала, как парень слева аккуратно тянется к моей руке и прикасается к локтю и плечу. Я вытащила наушник и медленно повернулась к нему. В ответ на свой взгляд я услышала огромную любовь Создателя, которую он хочет мне показать, что топка льда только-только началась, и мне нужно быть готовой дальше раскрывать свое сердце, в котором на самом деле очень много любви. Я услышала: «Просто поезд сейчас резко тронется. Вдруг вы упадете?»